Глава 17. Вскоре они встретились у того же магазина. Тина была с бабушкой, а та, увидев парня, спросила: «Ты Максим будешь? Марьяны внук?» «Я», — недовольно отозвался парень. «Зайди к нам, я бабушке передам кое-что». Нехотя Макс зашел и получил бутылку с настойкой для колен и пакет с травами. Заваривать для уменьшения воспаления. А также наказ. Поменьше соли и теплые чулки. Валентина любовалась парнем. Ей все в нем нравилось. И длинная челка, и мрачный взгляд, и длинные крепкие пальцы с мозолями от гитары. Даже пыльные черные джинсы и черная же футболка с дурацкой надписью. Все ее умиляло и вызывало щенячье желание быть рядом, заглядывать в глаза, сюсюкать, ластиться и вилять хвостиком. Такого Тина за собой не помнила, но весь этот клубок эмоций навалился на нее внезапно, и девочка просто не знала, что с ним делать. Поэтому стояла чуть в стороне, крепко держась за косяк, и не сводила с Макса влюбленного взора. Зинаиде Ивановне хватило одного взгляда на внучку, чтобы понять, неладно что-то. Когда парень ушел, а Тина осталась стоять с той же глупой улыбкой на лице, опытная ведьма схватилась за голову. Влюбилась! Спешить бабушка не стала. Позвала внучку пить чай и завела разговор о своем детстве. Рассказывала, как они с подругами играли в свадьбу, как потом та девчушка всюду бегала за женихом, и в итоге они поженились. «А ты в детском саду в свадьбу играла?» — невзначай спросила бабушка, подливая внучке мятный чай. «В свадьбу? Нет», — отозвалась Тина, все еще пребывая в мечтательном состоянии. «У нас мальчишек мало было, да и те дураки сопливые. Мы играли в свадьбу Барби. Только Кен у нас был один, а Барби много. Неинтересно получалось. А в школе открыточками обменивались? Я вот помню, как приятно было на 8 марта получать открытки, пусть и без подписи». «Почему без подписи?» «Так стеснялись наши парни, да и задразнить могли, а так и подарочек подарил, и тайну сохранил. У нас на день Святого Валентина что-то такое устраивали», — пожала плечами Тина. «Но я как-то и внимания не обращала, ерунда». «Ладно, ба, я пойду погуляю». С этими словами юная ведьма вышла из-за стола и, забыв про свою чашку, умчалась на улицу, а ведьма постарше схватилась за голову. Как же она упустила этот момент? Ее внучка, судя по всему, никогда не влюблялась, не переживала кипения эмоций, не делала смешных глупостей, не дарила избраннику шоколадки и пластмассовые колечки. И досела за стол и накапала себе в чашку настойки с пустырником и валерианой. Кажется, ей понадобится все терпение и разумение, и сила воли, чтобы выдержать влюбленную ведьму. На крыльце зазвучали тяжелые шаги. Скрипнула дверь. «Ида моя, что такое?» Константин принюхался и нахмурился. «Не поверишь, дед», — вздохнула Зинаида Ивановна. «Твоя внучка впервые влюбилась». «Впервые?» Мак осторожно разулся, прошел в кухню и крепко обнял жену. «Будем надеяться, деревня устоит». «А мы выдержим, нас много». Зинаида Ивановна только вздохнула и покрепче обняла мужа, кутаясь в его запах. Обычно к 16-17 годам девочки успевали раз или два испытать чувство влюбленности. Наивное, детское, но все же сильное. Эти такие игрушечные чувства готовят подростка к более сильным эмоциям, дают опыт управления собой или выстраивают комплексы. Тина же ухитрилась избежать симпатии и в детском саду, и в младшей школе, да и первые искры пубертата миновали ее серьезное сердце, чтобы обрушиться невероятной волной гормонов и эмоций на едва окрепшую душу юной ведьмы. А ведь Тина этому парню Максу совсем не понравилась. Он держался от девушки в стороне, смотрел коротко, и даже его аура никак не колыхнулась в ее присутствии. Зинаида Ивановна покачала головой и честно сказала мужу все, что думала. «Парню этому любовь не нужна, сердце у него шерстяное. Обычная девочка побегала бы за ним пару недель, порыдала бы в подушку и успокоилась. Но Тина — ведьма, входящая в силу. Мне страшно за нее. Мы будем рядом», — пообещал встревоженный дед. Тина, не подозревая о волнении родственников, вышла на деревенскую улицу. Жарко, пыльно, все попрятались в дома, пережидая самую жаркую пору. Максима искать бесполезно. Что же делать? Помявшись у калитки, девушка решила сходить к реке. Там не так жарко, да и тропка к воде тенистая. Оказалось, у воды собралась большая часть деревни. Кто-то купался, кто-то дремал в тени. Мальчишки пытались ловить рыбу. Девчонки шушукались, поглядывая на парней. Появление юной ведьмы вначале не заметили, так что Тина спокойно понаблюдала за деревенским сообществом со стороны, а потом, к своему удивлению, обнаружила Макса. Парень сидел под деревом в компании ровесников, одетых, несмотря на жару, в худи с капюшонами, и что-то с ними обсуждал. Когда он внезапно рассмеялся, обнажая длинную шею, белые зубы и выразительный нос, сердечко Тины так трепыхнулось, что ей показалось, сейчас выскочит. К счастью, ее позвали к себе девчонки, так что ей удалось спрятать собственное ошеломление. В компании сверстниц ведьма благоразумно села так, чтобы компания парней постоянно была в поле зрения. Выдавать свой интерес постоянными поворотами Тина не собиралась. Давно поняла, что в деревне секретов практически нет. Все на виду. Девчонки болтали о разном. Новые книги «Благословение небожителей», вышивальный набор, привезенный теткой для Алинки, откроют ли в их деревне пункт доставки известной торговой сети. Тина участвовала в разговоре довольно активно. Рукоделие ее не особо привлекало, но оценить интересную картинку она могла. А уж благословением в ее школе зачитывались практически все. Между тем девочки, обсудив жару, решили искупаться. Вот тут Тина немного скисла. На реку она пришла просто так, поэтому купальник надевать не стала. Впрочем, остальных это только обрадовало. Посидишь, посмотришь за одеждой, а то коровы бродят, могут заживать особенно красивую юбку. Рассмеявшись, девушки стайкой отправились к воде, ловя взгляды парней. Тина хмуро откинулась на толстый ствол ветлы, собираясь хотя бы полюбоваться Максом, делая вид, что наблюдает за подругами. Но, к ее огромному удивлению, парень в воду не пошел. Остался сидеть в тени рядом с одеждой приятелей. К тому же он пересел ближе, что было неожиданно приятно. Разговаривать через тропинку было неудобно, поэтому они молчали, но переглядывались, слушая визги подруг Тины и ракочущие, ломкие баски друзей Макса. Вода в реке была еще холодновата, так что скоро купальщицы выбрались на берег, закутались в полотенца, плюхнулись на траву и принялись болтать, стреляя глазками на парней. Те делали вид, что не замечают столь пристального внимания, но расправляли плечи, не спешили натягивать футболки и вели суровые мужские разговоры про рыбалку и колотые дрова. Тина заскучала, но на Макса продолжала поглядывать. Потом как-то внезапно вся компания решила идти в магазин за лимонадом и пряниками, а оттуда в лес поискать раннюю землянику. Пока все шумно топали по тропинке вверх, Валентина немного отстала и незаметно очутилась рядом с Максом. «Ты чего отстал?» — спросила она негромко. «Газировку не пью, пряники не ем», — пожал он плечами. «Почему?» «Вредно. Сахара много. Я слежу за питанием». Тина искренне удивилась. Среди деревенских пацанов вообще такой зверь, как «слежу за питанием», не водился. Правда, она тут же вспомнила, что Макс как раз городской. «Качаешься?» — спросила она, не замечая на субтильной фигуре мускулов. «Просто гимнастику делаю», — тряхнул он челкой в ответ. Так, чуть позади остальной компании, они дошли до магазина, обсуждая полезность проростков фасоли и сои, рукколы и листового салата. Подруги и приятели набрали вредного и сладкого, потом сели в тени и перекусили. Тине тоже отчаянно хотелось щекочущий нос газировки и липких пряников, но рядом с Максом она отказалась от сладкого и старательно втягивала живот, чтобы выглядеть стройнее. Прогулка в лес была короткой. Скоро деревенских приятелей начали окликать мамы и бабушки. Жара спала, нужно было таскать воду для полива и мытья, встречать коров из стада и загонять в сарай овец и коз. Тина с неохотой пошла домой, а за ужином отказалась от бабулиного сладкого пирога, поела только салат и кусочек куриной грудки. Дед удивился. «Что это ты пирог не ешь? Ида с земляничным вареньем напекла, твоим любимым». Девушка отмахнулась. «Да я наелась, дед, жарко». «Ну-ну», — Константин смотрел неодобрительно, но ничего внучке не запрещал.